Ужин подходил к концу. Столики должны были накрыть повторно для следующей смены пассажиров, поэтому нынешней нельзя было засиживаться. Мелани и Франсис направились к себе в вагон. Когда новобрачная поравнялась с художником, тот вдруг поднял на нее глаза, посмотрел ей прямо в лицо и широко улыбнулся. Девушка почувствовала, что краснеет, и ускорила шаг. Что за дерзость, так нахально ее разглядывать, да еще веселиться при этом. Неужели она так неуклюжа, так смешна? Мелани была совершенно сбита с толку. Франсис, отвлекшийся на господина с моноклем, ничего не видел. Когда он надумал представить своего собеседника жене, оказалось, что ее след простыл. «Куда вы так торопитесь?» — осведомился он, нагнав ее. «Я собирался представить вас барону Снуа. Отложим это на следующий раз. На сегодня с меня достаточно знакомств и приветствий». Опершись о дверь своего купе, она смотрела прямо перед собой, в окно, за которым ничего нельзя было разглядеть. Поезд уже давно въехал в ночь, и освещение внутри вагона мешало разглядеть пейзаж снаружи. Мелани видела только отражение в стекле, Франсиса и свое собственное. Рядом с его тонким силуэтом она казалась себе недостаточно изящной. Мать определенно постаралась состарить ее примерно вдвое. Отороченный мехом скунса бежевый костюм, выбранный Альбиной для свадебного путешествия дочери, сковывал ее движение и превращал в старушку. Мелани в отчаянии недоумевала, как модное ателье, прекрасно наряжающее ее мать, берется предлагать для особо 16 лет модели, предназначенные для 40-летних разбогатевших торговок. К тому же с ней сыграл дурную шутку ее здоровый аппетит. Она задыхалась в корсете, этом пыточном приспособлении, в которое портные силой заталкивают тех, кому назначено стать дамами. На самом деле она такая тоненькая, что корсет ей совершенно ни к чему. Обычно она не замечала этих тисков, но обильная трапеза с ними никак не сочеталась. Необходимо было поскорее от них избавиться. «Ну что ж», — проговорила она со вздохом, — «думаю, пора идти спать. Вот и мое купе. Спокойной ночи». Она подала мужу руку, заставив его улыбнуться. «Вы меня не поцелуете? У супругов так принято». Она снова чуть-чуть покраснела. Она ведь полагала, что брачные игры перенесены на завтра, а сейчас без этого знака близости можно обойтись. Но раз он настаивает... Привстав на цыпочки, она легонько прикоснулась губами к мужниной щеке. «Получайте. До завтра, Франсис». «Это все?» Она в недоумении подняла на него круглые глаза. «Чего же еще?» Со дня их помолвки установилась традиция. Всякий раз, здороваясь или прощаясь, он целовал ее в лоб. Она касалась губами его тщательно выбритой щеки. С его стороны ни разу не было попытки поцеловать ее по-настоящему, как ту рыжеволосую красавицу в Динаре. Ей тем более не пристало кидаться ему на шею и осыпать его поцелуями. «Не понимаю, о чем вы?» «Правда?» «Правда? Что ж, завтра вечером я вам объясню, как молодой жене подобает вести себя с мужем. Здесь не место для таких уроков». Он взял ее руку, со значением припал губами к запястью и отвесил изящный поклон. «Желаю вам доброй ночи, дорогая маркиза». Свободной рукой он открыл дверь ее купе, пропустил Мелани внутрь, и прежде чем закрыть дверь, добавил: «Если вам что-нибудь понадобится, что тогда? Не стесняйтесь вызвать проводника. Его долг — оказывать вам любые, слышите, любые услуги. До завтра, дорогая Мелани. Проводник уведомит вас, во сколько надо проснуться, чтобы на подъезде к Марселю мы смогли вместе позавтракать». Закрывшаяся дверь погасила его улыбку, и Мелани оказалась в полутемном купе, которое в момент отъезда не успела толком рассмотреть. Бархатом с богатой отделкой, бронзовыми завитками в углах, зеркалами, занавесками, отягощенными позументами, древесиной ценных сортов и хрустальными газовыми рожками в форме тюльпана, эта каморка сильно походила на ларец для драгоценностей. Благодаря паровому отоплению в ней было тепло, но не жарко. Сиденье уже было превращено в удобную постель, на которой рука истинного художника изящно расположила ее ночную сорочку. Вид этого предмета нижнего белья ее рассердил. В кои-то веки ей позволили выбрать его самой для самой главной в ее жизни ночи. Полупрозрачная вещица была совершенно очаровательной. Тонкий белый батист, валансьенские кружева, тоненькие ленточки из бледно-голубого атласа, ажурная выделка, призванная как будто что-то скрывать, но ничего скрыть не способная. Как жаль спать в ней в одиночестве на этой монашеской койке. Мелани аккуратно сложила ночную сорочку и убрала ее в НССР. На те недолгие часы, которые ей оставалось провести в этом поезде, ей хватит дневной блузки и юбки. Она уже начала раздеваться, но вдруг сообразила, что глупо укладываться в такой ранний час, когда ее вовсе не клонит ко сну. Чем бы заняться? Подвергнув изучению приготовленную Леони ручную кладь, она не нашла там ни книги, ни даже какого-нибудь журнала. Славной женщине не могло прийти в голову, что молодая госпожа проведет брачную ночь в одиночестве. Винить ее было совершенно не в чем. Снова надев уже сброшенные туфельки и верхнюю часть костюма, она посмотрела на себя в зеркало и убедилась, что прическа от шляпки почти не пострадала. В надежде, что коридор пуст, девушка осторожно приоткрыла дверь. Но одновременно с ее дверью стала открываться и дверь соседнего купе. Похоже, Франсису тоже не сиделось одному. Чтобы он не решил, что она за ним шпионит, Мелани поспешила закрыть свою дверь. Скорее всего, у Франсиса кончились сигары, и он отправился за ними в вагон-ресторан. А может, решил опрокинуть на сон грядущую рюмочку с кем-нибудь из тех, с кем недавно здоровался. Но в предусмотрительно оставленную щелку она не заметила, чтобы он прошел в ту сторону. Набравшись храбрости и высунув голову в коридор, она увидела мужа в другом конце коридора, перед крайним купе. Убедившись, что в коридоре больше никого нет, Франсис без стука вошел в купе испанки-танцовщицы. Оттуда донесся громкий радостный возглас. «Дорогой, вот и ты!» Ничего больше Мелани не расслышала. Переборки красного дерева плохо пропускают звуки, да еще под стук вагонных колес. Но того, что она узнала, было, увы, более чем достаточно. У новобрачной подкосились ноги, и она села на свою сиротскую койку. Необходимо было привести в порядок мысли, которые пульсировали, бились у нее в голове, как сумасшедшие. Одна, самая невыносимая, затмевала остальные. Эта женщина обратилась к ее мужу дорогой и, похоже, ждала его, потому и не появилась в вагоне-ресторане. Франсис, избавившись от супруги, которую счел уснувшей, воспользовался тем, что половина пассажиров спального вагона находилась в ресторане, чтобы нанести ей визит. Ясно, что молодая женщина — его любовница, которую он, скорее всего, безумно любит, если посмел сразу же после собственной свадьбы поместить ее не просто в тот поезд, которым ехал сам, но и к себе в вагон. Он преподнес этой женщине редкостный подарок — собственную брачную ночь. Вспоминая облик прекрасной танцовщицы, ее гибкую талию, толпу мужчин, окружавшую ее на вокзале, Мелани приходила к выводу, что с такой соперницей ей нет смысла состязаться. Но эта унизительная мысль еще сильнее бередила нанесенную ей рану. Франсис издевался над ней, говоря о своей любви. Его интересовало только ее богатство. От прилива ярости она вскочила. Она не позволит таких измывательств над собой. Надо что-то предпринять. Но что? Пока что она ничего не решила. Знала только, что Франсис рано или поздно покинет купе испанки. Со всей прытью, которую позволяла развить вагонная качка, она метнулась к ненавистной двери. Но прежде чем она до нее добралась, в другом конце коридора появился официант с подносом, на котором красовалась бутылка шампанского и хрустальные бокалы. При его приближении Мелани вытянулась в углублении, прижавшись спиной к дверце одного из купе. Если шампанское заказали в следующий вагон, она притворится, что смотрела в окно. Но официант остановился перед купе танцовщицы, постучал, вошел и закрыл за собой дверь. «Шампанское!» — услышала Мелани. «Какая предусмотрительность! О, любовь моя! Эта ночь станет чудеснейшей в нашей жизни! Я вся горю!» «Ты сумасшедшая! Будут и другие ночи! Это превосходит их все! Ей нет равных!» После ухода официанта Мелани прильнула к деревянной перегородке, за которой человек, еще утром клявшийся любить ее до гробовой доски, ласкал другую. Злость разом ее покинула. Осталась только огромная усталость. И, хватаясь за медные щеколды окон, она двинулась обратно, к своему купе, ставшему для нее убежищем. На этом скорбном пути ее и перехватил проводник, занявший было свое место в конце коридора. «Что с вами, мадам?» — спросил он, подбежав к ней. «Вы едва держитесь на ногах. Вам плохо?» «Нет-нет, все в порядке. Просто немного устала. Вы так бледны. Вам надо лечь. Я позову вашего супруга». И он занес руку, чтобы постучать в дверь Франсиса. Но она успела его удержать, попросив не делать этого. Мол, не стоит беспокоить месье де Варена, он тоже устал и только-только уснул. С бесконечной осторожностью и заботой Пьер Бо отвел ее в купе и заставил сесть. «Какая бледность! Позвольте, я вызову врача. Вам повезло. В соседнем вагоне едет доктор». «Нет, это лишнее. Просто мимолетная слабость. Сейчас мне станет лучше. Это все усталость». «Тогда я принесу вам согревающего. У вас ледяные руки. Вы вся дрожите». «Согреться мне не мешает. Я действительно замерзла». Он заставил ее лечь, укрыл одеялом, погасил свет, вышел и бесшумно прикрыл за собой дверь. Раздался стук в дверь Франсиса, вызвавший у Мелани горькую улыбку. «Странно будет, если на стук отзовутся. Там, где сейчас находится красавчик маркиз де Варен, ему не грозит расслышать этот робкий зов о помощи». На Мелани со всей силы обрушилось отчаяние и чувство одиночества. Что она делает в этом роскошном поезде? Куда она позволяет вести ее человеку, умудрившемуся взять в свое свадебное путешествие любовницу? Каких еще сюрпризов можно от него ждать? Безразличия? Лжи? Еще более жестокого предательства? Все, что сейчас ее окружало, роскошь и уют, ритмичный перестук колес мчащегося на полной скорости поезда, казалось ей составными частями ловушки, из которой необходимо было любой ценой выбраться. Сейчас ей хотелось одного — спастись, оказаться как можно дальше, там, где она уже не увидит неотразимого Франсиса, которым она так глупо увлеклась. «Прочь из этого лживого поезда!» Она сбросила одеяло и снова вышла из купе. В пустом коридоре тускло мерцал ночник. То, что нужно для бегства. Лишь бы поезд сбавил ход. А лучше вообще остановился. Как недавно на вокзале, название которого она даже не увидела, в своем ребяческом ослеплении. Мелани схватилась за дверную ручку вагонной двери, решив дождаться замедления хода и спрыгнуть. Ей не приходило в голову, что это, по меньшей мере, неосторожно, грозит ранением, а то и смертью. Доводы разума были ей сейчас недоступны. Горящая рана в душе, нанесенная изменой Франсиса, ей не давала остановиться. Она прыгнет, и ветер, поднимаемый движущимся составом, отнесет ее в сторону, куда-нибудь на лужок или в рощу, где ее никто не найдет. И это только к лучшему, раз ее никто не любит. Ее обожгла мысль о дедушке. Тот тоже сошел с поезда среди ночи и пропал. Возможно, он где-то рядом, и она с ним воссоединится. Она распахнула дверь. Ее хлестнул по лицу свирепый ветер. От прически мигом не осталось даже воспоминания. Она ощутила свежесть дождя, смешанную с запахами земли и паровозного дыма. Небо куталось в серые тучи. Откуда-то издали девушке подмигивал огонек. Или это была звезда? Обливаясь слезами, надрывно всхлипывая, она крикнула в темноту: «Вот и я! Дедушка!» Она оторвала руки от поручней. Из-за ее спины раздалось ругательство, звон разбитой посуды, и когда она уже оторвалась от подножки, невидимая сила подхватила, удержала, оттащила обезумевшую девушку назад. Дверь с лязгом захлопнулась. Ей стало нечем дышать. Проклятый корсет, который она не успела снять, и уже не соображая, где находится, Мелани впервые в жизни лишилась чувств. Она приходила в себя очень медленно, с восхитительным чувством освобождения. Значит, она мертва? Но нет. Сквозь рыхлый марево и гул до слуха доносились далеко не потусторонние звуки. Она поняла, что слышит голоса, беседу двух мужчин. «Вижу, ты поспел вовремя, Пьер. Думаешь, она хотела покончить с собой?» А что еще ей было делать перед распахнутой дверью вагона? Ты мог бы вывалиться вместе с ней. Когда я выскочил на звук разбитой посуды с твоего подноса, мне показалось, что она тянет тебя за собой. Если бы вы не захлопнули дверь, месье Антуан, то это вполне могло бы случиться. Она сильнее, чем можно подумать, бедняжка. Так молода. И уже такой удар. Вы знаете, что она только сегодня обвенчалась? Знаю. Это же малышка Депре Мартель. Я читал о ее бракосочетании в газете. А где ее муж? В этом вся штука. Муж предпочел провести ночь с испанской плесуньей и с Фоли Бержер, Лолитой. Да что ты говоришь? Провести свою брачную ночь с другой? Да еще в том же поезде? И в том же вагоне, на расстоянии 4 купе. Не спрашивайте, что я об этом думаю. Я не вправе судить пассажиров, чье благополучие вверено мне компанией. Но, признаться, у меня возникло желание его предупредить. Не делайте этого. Вернувшаяся к жизни Мелани вырвалась из сладостного забытья и резко села на постели, куда ее перенесли. «Умоляю, ничего не говорите господину де Варену. Не желаю его больше видеть. Никогда!» «И вы готовы были выпрыгнуть из вагона, чтобы добиться своего?» Собеседником Поля оказался художник Антуан Лоран, что нисколько ее не удивило. Он сидел на краю узкой койки и, склонив на бок голову, разглядывал ее с выражением, не позволявшим предположить вульгарное любопытство. Наоборот, в его синих с искорками глазах угадывались дружелюбие и сочувствие. «У меня не было мысли прыгать на пути. Я хотела просто спуститься», — спокойно ответила она. «Спуститься с поезда, несущегося со скоростью 65 км/ч?» — воскликнул проводник. «Совершенно неосуществимый трюк, мадам!» Мелани одарила его взглядом, воплощавшим простодушие. «Вы полагаете, А мне казалось, что это так просто — довериться ветру, который опустит меня там, где пожелает. Художник расхохотался, и Мелани решила, что никогда еще не слышала такого веселого смеха. Так смеялся в свои лучшие моменты разве что ее ненаглядный дед. «Вы ведь не водите родства со славной семейкой Гарнерена, который в конце XVIII века породил моду на парашюты, и тем более с Леонардо да Винчи. У вас не было с собой даже зонтика». «Что ж», — согласилась девушка со вздохом, «я, видно, и впрямь не отдавала себе отчета в своих действиях. Но все равно ни в коем случае не рассказывайте об этом маркизу. Какая следующая станция?» «Лион», — ответил Пьер Бо. «Мы вот-вот будем там. Желаете сойти?» «Там или в другом месте. Главное, чего я больше ни за что не желаю, это снова оказаться лицом к лицу с этим господином. Лучше всего было бы больше никогда о нем не слышать». «Это трудно осуществимо, учитывая, что вы состоите с ним в браке», — нашелся с ответом Лоран. «И потом, так ли вы уверены, что больше его не любите?» «Именно из-за отсутствия ясности в этом вопросе. Я не желаю его видеть. В присутствии Франсиса я глупею». «Так говорят все влюбленные девушки», — заметил художник. «Со временем это проходит». «Вы уверены?» «Мне не приходилось бывать девушкой, зато мне известны прецеденты. Выпейте-ка вот это. Вы по-прежнему слишком бледны». Он достал плоскую фляжку и серебряный стаканчик и налил в него несколько капель превосходного коньяка, от одного запаха которого у Мелани перехватило дыхание. Она доверчиво глотнула, задохнулась, закашлялась, получила дружеский шлепок по спине, который свалил бы вала, и в конце концов попросила еще немножечко. Пьер Бо, пребывавший все это время в замешательстве, произнес: «Ничто не мешает вам сойти в Лионе, но час уже поздний. К тому же, позвольте спросить, есть ли у вас там друзья, родственники?» «Нет», — ответила Мелани почти весело. «Они понадобятся?» «Не помешали бы. Простите, мне неделикатный вопрос. А деньги у вас имеются?» «Денег не имеется, только мелочь». «Дело усложняется», — подхватил со смехом Лоран. «Но, похоже, решение можно найти». «Хотите одолжить мне денег? Обещаю вернуть долг сразу по возвращении в Париж через господина Дербле, поверенного моего деда». «Что вам делать в Париже? Этому вашему мужу не составит никакого труда вас отыскать. Собираетесь его избегать? Придумайте что-нибудь другое». «Что же мне придумать? Выбор совсем не богатый. Хотя нет, как же я забыла, у меня есть драгоценности». «Я бы удивился, если бы у вас их не было. Вот только первый же ростовщик вас обязательно надует». «Решайте», — перебил их проводник, — «мы прибываем в Лион». Поезд замедлял ход, готовясь остановиться. Троица значительно переглянулась, прикладывая усилия, чтобы найти выход из безвыходного положения в кратчайшие сроки. «Вы едете в Ниццу?» — вдруг спросила Мелани Лорана. «Нет». «В Авиньон, а что?» «Я, кажется, придумала, как быть. Возьмите меня с собой. Я попробую продать пару браслетов, а вы проследите, чтобы меня не обокрали». «Вы мне доверяете?» «Да, и потом, в Авиньоне меня искать не станут. Там, наверное, полно монастырей. Римские папы там давным-давно не живут. И если вам нужен монастырь, то там их не больше, чем в других местах». «Нет, в монастырь я не хочу. Нет у меня такой склонности». «Так что же?» — снова поторопил их Пьер Бо. «Вы решили?» Антуан Лоран взял дело в свои руки. «Занимайся своим поездом, но сперва запри купе мадам де Варен. Лучше называйте меня Мелани. Мне все меньше хочется носить эту фамилию. Знаю, развод — это ужасно, но до этого еще не дошло. Кстати, в вашем случае брак правильнее будет отменить через римскую курию. Это лучше? Гораздо лучше, но при этом дольше и, следовательно, дороже. А сейчас переведите дух. Я выгляну в коридор, посмотрю, как обстановка. И художник исчез, не дожидаясь ответа. Только теперь Мелани, у которой немного помутилось в голове из-за коньяка, обратила внимание на два неслыханных обстоятельства, совершенно недопустимых для воспитанницы мадемуазель Аделины Дезир и фрейлин. Кровать, на которую ее уложили, принадлежала не ей. Чьи-то руки, скорее всего, мужские, раскрыли ей корсаж и расстегнули юбку заодно с корсетом. Кто все это с ней проделал? Впрочем, ей было так хорошо, так вольготно, что она отложила изучение этой проблемы на будущее. Сейчас на нее навалилась усталость, накопившаяся за этот нескончаемый день. Она схватила клетчатый плед, скомканный в углу скамейки. Видимо, художник не позаботился о том, чтобы его постель застелили. Закуталась в него, улеглась и провалилась в глубокий сон, лишь только прикоснулась головой к подушке.